Глава десятая. Эльфорд. Солнечный луч скользнул по лицу неподвижно лежавшего хоббита. Сомкнутые веки его дрогнули, глаза открылись. «Где я?» — простонал слабым голосом Фродо. Он окончательно пришел в себя и огляделся. Просторная светлая комната. Над головой высокий потолок с темными, украшенными замысловатой резьбой балками. У распахнутого окна сидит спиной к нему старец в звездчатом колпаке. «Где я?» — повторил Фродо погромче. «В замке Элронда», — сказал старец и обернулся. «Гэндальф!» — скричал Фродо. Маг улыбнулся. «А как же я сюда попал?» Хоббит приподнялся и обнаружил, что лежит на просторной кровати. Неужто он просто долго-долго спал и видел отвратительный сон? Всех этих черных всадников, бурную реку, белого коня, высокого странника. «А где Сэмми и все остальные?» — сполошился он. «Они живы, целы и невредимы», — спокойно ответил Гэндальф. «На Сэмми все дни, не смыкая глаз, сидел у твоей постели». «Все дни? А? Сколько же их было?» — растерялся Фродо. «И что со мной случилось там, у переправы?» «Ты пролежал в беспамятстве 3 дня и 4 ночи. И если бы не Глор Славный, покоиться бы тебе сейчас в могильнике», — усмехнулся маг. «И Арагорн», — тихо произнес Фродо. «Да, странник, как вы его до сих пор называли. Арагорн и Глор Славный, этот великий эльф, спасли вас. А Элронд все эти дни врачевал твою рану. В плече остался обломок маргуйского клинка. Он ушел глубоко и подбирался уже к самому сердцу. Еще немного, и ты стал бы призраком царства тьмы, как те черные всадники. Они уже праздновали победу, но ты доказал, что в маленьком хоббите таится огромная сила и отвага». Фродо покраснел, то ли от смущения, то ли от удовольствия. Но вспомнилась ему страшная погоня, близкая гибель и спасительная волна, которая чуть не погубила его самого. «Это Глор Славный взбунтовал реку?» — спросил он. «Нет, то было вмешательство самого Элронда, властителя здешнего края. Взбесившаяся река захлестнула всех 9 преследователей». «И они утонули?» «Только их кони. Черных всадников уничтожить не так просто. Они не сгинули, но исчезли, думаю, надолго». Глаза Фродо загорелись. «Исчезли? Но, Гэндальф, расскажи, что случилось с тобой? Почему мы разминулись?» Маг покачал головой и поднялся с кресла. «Ты еще слаб, Фродо. Длинный рассказ тебя утомит. Отдохни». Гэндальф простер над хоббитом руку в просторном рукаве и что-то невнятно пробормотал. Фродо почувствовал блаженную слабость. Снова отяжелели веки. Дыхание выровнялось. Он спал. Проснулся только под вечер, когда в комнату с шумом валился Сэмми. Первым делом преданный хоббит потрогал руку хозяина. «Отлично!» — обрадовался он. «Была холодная, как ледышка, а теперь живая». Потом восторженно закатил глаза и воскликнул. «Ну, хозяин, в удивительное место мы попали. Куда ни шагни, всюду эльфы. Нагляделся я на них, а замок еще удивительней. Я тут каждый закоулок уже изучил. Хотите, покажу?» Фродо, неожиданно для себя, поднялся с легкостью и поспешил за приплясывающим от нетерпения Сэмми, Они долго кружили по длинным коридорам, просторным переходам, пересекали светлые залы, спускались и поднимались по широким лестницам и, наконец, вышли на открытую, увитую цветами веранду. Она словно парила в воздухе, нависая над сбегающим вниз к реке великолепным ухоженным парком с посыпанными песком дорожками, фонтанами, купами деревьев и аккуратно подстриженными кустами. По ту сторону реки раскинулась зеленая холмистая долина, уходящая далеко к горизонту, к подножью высоких гор, вершины которых таяли в сиреневой туманной дымке. Фродо с трудом оторвал взгляд от этой безмятежной картины, навевавшей спокойствие и тихую радость. Теперь он заметил у самого парапета веранды, в тени вьющегося винограда, небольшую фигурку, склонившуюся над раскрытой книгой. Сэмми затаил дыхание и с лукавой усмешкой наблюдал за хозяином. «Чему ты улыбаешься, Сэмми?» — спросил Фродо. В это мгновение сидевший поодаль незнакомец поднял голову. «Бильбо!» — вскричал пораженный Фродо. «Дядюшка Бильбо!» «Здравствуй, малыш! Поправился?» Спокойно, как ни в чем не бывало, проговорил Бильбо. «Ты здесь?» Не мог прийти в себя Фродо. «Но почему не подал весточки?» «Я ведь сразу решил отправиться в Эльфорд», — медленно проговорил Бильбо. «По дороге навестил своих давних друзей-гномов, но старину Балина не застал. А здесь, среди эльфов, мне хорошо. Я чувствую себя спокойно и безопасно. Самое лучшее место для написания книги. Меня никто не тревожит и ничто не отвлекает. Я размышляю о мире, о нашем времени. Да, о тебе и обо всем, что происходит в Хоббитании, я узнавал от Гэндальфа. Он частенько захаживал сюда, в Эльфорд. Какие ужасные беды принесло Средиземье, найденное мною кольцо!» Он вдруг пристально поглядел на Фродо и прошептал. «Оно у тебя?» Фродо, мгновение поколебавшись, протянул Бильбо на ладони золотое кольцо. Вдруг в глазах Фродо поплыл туман, словно преобразивший такого знакомого дядюшку Бильбо. Вместо него в этом зыбком мареве перед Фродо явился маленький, сморщенный карлик. Его костлявые руки жадно тянулись к кольцу. Узкий рот перекосился, а глаза алчно заблестели. «Дай, дай, дай!» — зачастил карлик и мелко затряс головой. Фродо отшатнулся, зажал кольцо в кулаке и спрятал руку за спину. В тот же миг карлик растаял и вновь превратился в милого, доброго дядюшку Бильбо. «Ничто не проходит даром», — прошептал Бильбо. «Помни о том, что сейчас произошло, Фродо, и никогда не надевай кольцо. И еще, прости меня за все злоключения и невзгоды, которые поджидают всех вас. Понял я, что до тех пор, пока слуги тьмы не исчезнут навеки, не закончена будет и моя книга. Теперь главы моей книги будешь писать ты, Фродо, своей жизнью, своими поступками». Сэмми затаился в углу и зачарованно смотрел на дядюшку и племянника. Никогда еще не ощущал он так явственно нависшей над ними беды. Тут на веранду ввалились весело гомонившие Пиппин и Мэри. Они кинулись к Фродо и затормошили его. «Жив, дружище!» — кричал Пиппин. «Молодчина, Фродо!» — подхватил Мэри. Оживился и Сэмми. Не умел он долго горевать, а кроме того, близилось время торжественного ужина в честь счастливого спасения Фродо. Устраивал торжество сам владыка Эльфорта, великолепный Элронд. Непоседливый хоббит поторопил друзей, и все они отправились в обеденный зал дворца. Бильбо, как его ни уговаривали, остался на веранде. «Я стремился к тишине и уединению, и не променяю эту благодать даже за самое роскошное угощение», — твердо сказал он. Гости собрались за большим, уставленным всевозможными яствами столом. Во главе стола восседал Элронд. По левую и правую руку от него расположились Глор Славный и Гэндальф. Золотоволосый белый рыцарь был, пожалуй, здесь самым молодым, но всем бросались в глаза его широко развернутые плечи, дышащие отвагой вдохновенное лицо. Маг, уступавший в росте благородному эльфу, все-таки выделялся своей величественной осанкой, гордо посаженной седовласой головой и мудрым пронзительным взглядом. Но Фродо во все глаза глядел на прославленного во многих легендах и сказаниях великого Элронда, на пышных и невесомых, словно седой туман, в волосах его мерцала серебряная корона. Звездным светом лучились светлые, почти прозрачные глаза. В нем соединились мудрость венценосного старца и молодая сила непобедимого воина. Да, он поистине был владыкой Эльфарда. И все же все взоры привлекала сидевшая напротив Элронда в кресле под балдахином его любимая дочь, прекрасная Арвен. В ее волосах сверкала золотая диадема, усыпанная мерцавшими, словно вечерние звезды, драгоценными камнями. И как подходило ей имя, данное эльфами — Андумиэль, то есть вечерняя звезда. Фродо из-под тишка кидал восторженные взгляды на чудную красавицу. Открыто взглянуть на нее он не решался. В окружении столь могущественных, благородных и властных соседей Хобби чувствовал себя совсем крохотным и незаметным, хотя его усадили в специальном высоком кресле, да еще и подложили несколько пышных подушек. Фродо огляделся. Рядом с ним сидел важный, солидный гном, а друзья Пипин, Мэри и Сэмми были рассажены чуть поодаль. Бедняга Сэмми мог лишь незаметно помахать рукой своему хозяину, которому страстно желал бы прислуживать за столом, но, увы, здесь скромный хоббит считался почетным гостем, и его самого опекали молчаливые и внимательные слуги. Впрочем, обильная и вкусная еда заставила быстро забыть все огорчения, и Сэмми занялся своей тарелкой, которая наполнялась будто сама собой каждую минуту. Гном, восседавший бок о бок с Фродо, повернулся к нему и, вежливо кашлянув, проговорил: «Приветствую тебя, уважаемый хоббит!» Он поклонился и представился. «Гном Глоин! Рад познакомиться!» Фродо, в свою очередь, отвесил глубокий поклон. «А, Фродо Бэггинс?» — ответил он и вдруг сообразил. «А не тот ли вы Глоин, один из 12 спутников знаменитого Торина Оукеншильда?» Гном усмехнулся и важно кивнул. «Хе-хе! А ты, я понимаю, родственник и наследник почтенного Бильбо Бэггинса, моего старинного друга! Да, много времени утекло с тех пор! Осталось нас только шестеро! Я да мои друзья! Дори, Нори, Двалин, Бифур и толстячок Бамбур!» «А где же остальные?» — спросил Фродо, помнивший по рассказам Бильбо всех чудесных его спутников-гномов. «Куда подевались Оин, Ори, Балин?» «Сгинули!» — коротко ответил Глоин и насупился. «Ладно, поговорим о нынешних наших делах!» Гном склонился к хоббиту и не спеша поведал обо всем, что случилось в последние дни на окраинах Средиземья в диком краю. Многое видят и ведают гномы, чье обширное подземное царство простирается с севера на юг и с запада на восток. На редкость искусные их мастера, оружейники, строители, добытчики скрытых даров земли создали чудесный мир с каналами и тоннелями, улицами, сторожевыми и дозорными башнями, мощеными дорогами, и они умеют защитить свои владения. Гномы, что живут у одинокой горы, первыми обнаружили крылатую черную тучу, наплывавшую на Средиземье. Ровным тихим голосом Глоин поведал Фродо то, о чем с тревогой толковали повсюду. Зримо росли силы черного воинства. Горький дым, несомый от кратера вновь ожившей огненной горы, стелился по небу. Завеса тьмы, плывшая от Мордора, окутывала всю окрест. И слуги властителя тьмы, эти сгустки ночи черные всадники, проникали вглубь свободного Средиземья, унося в замогильное царство всех, кто посмел стать на их пути. Хобитания пока не подверглась нападению, но и на ее окраинах уже копится зловещая мгла. А теперь мрачный Саурон почему-то устремил все свои силы на бедных безобидных хоббитов. Что так упорно ищут в тех землях черные всадники? Гном искоса глянул на Фродо, но тот сидел, крепко стиснув зубы, и думал лишь о том, чтобы не ляпнуть ненароком про кольцо, которое, казалось, наливалось жаром в кармане. «Поговаривают», — продолжал Глоин, — «будто черные всадники рыщут в поисках кольца всевластия. И не то ли это кольцо, которое когда-то спасло Бильбо от верной смерти?» И гном снова испытующе глянул на Фродо. И вновь хоббит даже ухом не повел. Тут подали сладкие блинчики с кленовым сиропом, и можно было набить полный рот, не отвечая на вопросы любопытного гнома. А тот усмехнулся и, заканчивая длинную беседу, тихо проговорил. «Не будем унывать, все обойдется. Мудрость Элронда и Гэндальфа тому порукой. Они намерены собрать Великий Совет. Там многое разъяснится». Между тем, к явному огорчению Сэмми, который так и не успел попробовать все блюда и посмаковать все напитки, обед подошел к концу. Элронд и Арвен встали из-за стола. Следом за ними поднялись и гости. Чинной чередой они потянулись в парк, где разбежались во все стороны посыпанные золотым песком дорожки, извилистые тропинки и зеленые тенистые аллейки. Сэмми, Пипин и Мэри нашли солнечную полянку и блаженно растянулись на мягкой шелковистой траве. Бильбо увлек своего племянника в дальнюю часть парка. Они бродили между осанистых дубов, гибких кленов с красными, будто гусиные лапки, осенними листьями, перепрыгивали через быстрые клокочущие горные ручейки, полной грудью вдыхали чистый прозрачный воздух. Фродо поведал дядюшке Бильбо обо всех своих приключениях, и тот жадно слушал, не перебивая. Так дошли они до небольшого каменного грота, высеченного в скале. Бильбо потянул племянника за руку, увлекая в сторону. И тут Фродо увидел в прозрачной тени грота Элронда. Властитель эльфов сидел в низком кресле, а подле него стояли Арвен и какой-то великолепный рыцарь. Под распахнутым плащом рыцаря мерцала тонкая кольчуга, а на груди тускло поблескивала серебряная звезда. Все трое о чем-то живо беседовали. Разговаривая, рыцарь откинул капюшон плаща, его густые волосы рассыпались по плечам, и Фродо узнал старого знакомого, странника. Здесь, в Эльфорте, он уже был не простой странник, а наследник древнего царского рода, вождь северных народов, Арагорн сын Арахорна. И все же про себя Фродо продолжал называть его странником. Сейчас преображенный странник, не отрываясь и не скрывая почтительного восхищения, смотрел на прекрасную Арвен. Она не опускала глаз и отвечала ему тихой, нежной и мягкой улыбкой. «Идем, идем!» — шепнул Бильбо. «Нехорошо подглядывать и подслушивать. Эльфы этого не любят, как, впрочем, и хоббиты!» — лукаво добавил он. «К тому же надо хорошенько выспаться перед завтрашним советом. Предстоит большой и важный разговор». Они отыскали друзей хоббитов и отправились в дом. Сэмми на правах преданного слуги принялся укладывать хозяина в постель, ворчливо приговаривая. «Не делает хозяин, только оправились после смертельной раны и тут же разгуливать до поздней ночи». Фродо с улыбкой покорился. Перед сном заглянул к нему Бильбо. Старый хоббит и не думал ложиться. «Пойду полюбуюсь на созвездие Элберет. Приятных снов, мой милый малыш!» И Фродо, как в далеком детстве, почувствовал себя спокойным и защищенным от всех злых сил и неведомых опасностей. Он забылся крепким, почти младенческим сном.